254. Существо наше нуждается в токах праны. Чужую силу воспринимает явленный и усталый организм. Направьте мысль на общность идей и религий всего мира.